Ты вернешься когда-нибудь снова, одиноко и так незнакомо. Ты вернешься когда-нибудь снова ко мне. Ты вернешься когда-то однажды, когда для всех мы будем прозой неважной. Ты вернешься когда-нибудь снова ко мне. Однажды случайно, когда я не сумею. И не будешь рыдать в откровении, но ты вернешься, вернешься, вернешься ко мне. Не смогу я простить тебе слезы, но может быть как-то так несерьезно. Ты вернешься когда-нибудь просто. Ты вернешься.